Глава 14. Андрей толкнул ногой дверь, внес меня в дом и повернулся, чтобы я могла ее закрыть. В холле немедленно вспыхнули огоньки. Взгляд выцепил гирлянду, на которой вырезанные цветные буквы складывались слова «Добро пожаловать в счастливую жизнь». Муж покружил меня. Я тихонько рассмеялась. Все же это крышесносное ощущение, когда самое страшное остается позади, а в будущем свобода, любовь и приключения. Вроде прыжков с парашютом, а не восставших мертвецов, имея в виду. Взбежав по ступеням, Андрей толкнул дверь и спальни тоже. Я выплыла из расплавленных мыслей и придушенно ахнула. Здесь тоже зажглись огоньки. Они путались в огромных растениях в катках, которые кто-то поставил в спальне, пока нас не было. Создавали атмосферу для меня. И теперь я чувствовала себя будто в джунглях. Изумительно. Огоньки изредка мерцали, отбрасывали блики на стены и потолок. Эти блики загадочно скользили там и придавали теням от листов и веток еще больше загадочности. Сердце сладко дрогнуло. Уронив меня на кровать, Андрей тут же навис сверху и первым же поцелуем сотворил художественный беспорядок в мыслях. Муж вовсе не собирался прерывать приятные занятия быстро, не в этот раз. Кровь стучала в ушах. Меня потряхивало от нетерпения. Платье казалось тесным и отвратительно неудобным, и я извивалась, стараясь как можно скорее освободиться от него. Глотнула воздуха. Обнаружила, что уже стянула со своего мужчины рубашку. «Боишься?» — он истолковал заминку по-своему. С насмешливым фырканьем я потянула его ремень на себя, чтобы расстегнуть. Поймала довольный блеск и тьму желания в любимых глазах. «Я люблю тебя», — пробормотал Андрей, скользя губами по ключицам. «И я тебя люблю. Наконец-то у нас все правильно. Ох...» Настырный рот добрался до моей груди. Небо. Ох, мы уже целовались раньше и даже заходили немного дальше. Не слишком далеко. Но сейчас все было иначе. Я даже не представляла, что ласки могут создать такую бурю эмоций. Они пронеслись по телу, заставив меня стонать и изгибаться. Не оставили ни одной, не сгорающей от желания части меня. Не могу больше ждать. Не поверю, пока это не случится. Я вцепилась в плечи Андрея в попытке притянуть его к себе и требовательно хныкнула. Сейчас. Он охотно пошел у меня на поводу. Видимо, в этот раз все на самом деле. Андрей опустил руки на мои ягодицы и сжал их, толкая меня к себе. Новый всхлип был уже от боли, которая очень быстро заглушила удовольствие. Андрей прошелся языком по моей нижней губе, будто извиняясь. Мои ногти оставили отметины на его плечах. Не месть, желание вернуть ему равную страсть. О, сумасшедшее движение, поцелуя урывками, испарина на коже и эйфория, захлестнувшая с такой силой, что я несколько минут не осознавала себя. Сумасшедшее сердцебиение постепенно выравнивалось. Слух разбирал шумное дыхание лежащего рядом Андрея. Когда зрение, наконец, удалось сфокусировать, я некоторое время наблюдала за подрагивающими в лунном свете тенями. «Мия». По спине скользнули чуткие пальцы. Потребовалось небольшое усилие над собой, чтобы не закатить глаза от удовольствия. «Ты в порядке?» «Вроде бы жива», — пробормотала, подтягиваясь. «И вроде бы потрясающе». «Вроде бы», — оскорбленно рыкнул оборотень. Меня бесцеремонно перевернули и свели с ума поцелуем. «Точно», — пришлось признать. «Но нет», — протянул муж, скользя по моему телу руками. «Теперь я обязан закрепить эффект, чтобы у тебя не оставалось сомнений». Я фыркнула, но... В общем-то, не возражала. Первая брачная ночь удалась. Это когда тело болит, как после первой в жизни интенсивной тренировки, а вино в итоге пьется утром в процессе приготовления завтрака. Глоток. Поцелуй. Андрей беззлобно ругнулся и выкинул сожженную до черноты вафлю. Я подала ему миску с тестом. Идиллия. Готова рассказать своим про переезд? Муж пытливо посмотрел на меня. Ты хочешь? Сегодня. С тех пор, как проклятие пало, мы много говорили об этом, даже какой-то план составили. Навестить его отчима, провести пару месяцев на берегу океана, заглянуть в университет, чтобы уладить мои дела с документами, потом ненадолго показать с меня родителям. Начинаю ощущать вкус современности и возможности удаленного обучения из любой точки мира. «Хорошо», — немного напряженно согласилась я. Пискнула вафельница и через несколько секунд выдала нам наш завтрак. «Не бойся, я буду рядом». Андрей поцеловал меня в плечо и бросил поверх шапки йогурта на моей вафле горсть земляники. К тому же, думаю, там сейчас все заняты личной жизнью Датана. «Заметил, да?» — прыснула я. Было что-то особенное в том, чтобы вот так вот завтракать вместе и обсуждать будущее, которое теперь принадлежало нам двоим. Я покрутила на пальце три кольца, которые так и носила вместе. Отпила еще вина и отправила в рот кусочек вафли. Вкусно. «Андрей?» — привлекла внимание любимого. «А ты случайно не знаешь, где раньше работал твой отчим? Ну, до того, как занялся бизнесом. В магическом правопорядке. В секретном подразделении, которое расследует особо опасные преступления». Ответ чуть не сшиб меня со стула и одновременно не удивил. Краон говорил, что Эдвард — боевой маг в отставке. «А что?» «Когда мы виделись, он сказал, что знал моих родителей по службе и нас с Датаном помнит совсем маленькими. Скорее всего, они были знакомы, когда происходило удочерение. И какую информацию это дает? Алекса и Биара Мирастани тоже работали в том подразделении или где-то рядом. И, вероятно, немного использовали служебное положение, чтобы поставить печать, хранящую тайны на свидетельство. А потом сразу уволились и кардинально изменили жизнь. Холодок страха прогнал приятную расслабленность. Не могли же они нас похитить? Нет, я не верю в это. Остается два варианта. Или с нашими биологическими родителями что-то случилось, или они сами что-то натворили. Верить в плохое не хотелось, но участившиеся кошмары указывали именно на это. «Мия», — Андрей накрыл мою ладонь своей, «хочешь, мы поговорим с ними и об этом? Я потребую у них ответов». Не сомневаюсь, он умеет настоять на своем. И все же я покачала головой. «Нет, сначала я хочу выпить то зелье для правдивого сна, которое ты мне обещал. А уже потом все разговоры, когда у них не останется возможности что-то скрыть. Райден, который по нашей задумке и должен был приготовить зелье, сегодня утром покинул город, так что мы немного не успели. Но ведьмак и так здесь задержался. Пора было его отпустить. Впрочем, я знала человека, который уже однажды помог мне с приготовлением кое-чего. Прорвемся. Сборы заняли несколько минут. Визит к родителям решили не отменять. Мне надо было выплеснуть куда-то бурлящую энергию. Да и проверить, цел ли там Датан, не мешало. Готово. Я улыбнулась и пристроила руку на локоть мужа. Какая-то совершенно новая жизнь. Потянулась к двери. Предчувствие кольнуло за мгновение до того, как я ее открыла. Андрей резко обхватил меня за талию и дернул внутрь дома. Дверной проем закрыли многослойные щиты. Однако нападать на нас никто не собирался. Вспышка осталась по ту сторону наших временных владений. Смутно знакомая вспышка. Она несла жуть и предчувствие чего-то опасного, но не несла зла лично нам. Во всяком случае, не прямо сейчас. Перевели дыхание, обменялись взглядами. Один за другим Андрей снял щиты. Я некрасиво выругалась, и вряд ли кто-то смог бы меня осудить за несдержанность. Прямо на нашем пороге, в выжженном прямо на крыльце узоре, лежало изуродованное тело. Испещряющие его знаки я определенно уже где-то видела. Что я там подумала про новую жизнь? Похоже, проблемы в ней продолжаются старые. Магическое убийство не связано с нашим проклятием. Об этом я думала, хотя скорее чувствовала, пока работали служители порядка. Проклятия семьи Данблаж больше нет. Без понятия, откуда я это знаю, но знаю точно. А вот труп есть. Занятно. Выходит, и первая жертва не имела к нам отношения. Уже пятая. Сдержанно заметил знакомый оборотень с особенным нюхом, который после внушения Райдена даже смотреть на меня лишний раз остерегался. «Что?» — вырвалось у меня. Оперативники были слишком заняты, чтобы реагировать на мои возгласы. «Очевидно, в заводе происходит не только наша история». Муж обнял меня за плечи. Его поддержка будто делала меня сильнее. С одного прикосновения. И ужас немного отодвинулся. Потрясающий эффект. Стремясь чувствовать больше его тепла, я прижалась к Андрею теснее. «Сомневаюсь что-то», — едко заметил Ваяр, который тоже нас недолюбливал. «Первый труп появился едва ли не под ногами твоей жены. Этот вообще у вас на пороге. Молчу уж о том, что от всех тел разит магией, а запах этой ведьмы скрыт даже от меня». «На что это он намекает?» «Я не ведьма!» «К тем троим, которых убили в промежутке, Самину никаким образом не притянешь», — сухо заметил Андрей, но его глаза предостерегающе сверкнули. «Исключительно поэтому мы общаемся в комфортных условиях и по-доброму. И новобрачная не закончит этот день в камере», — бросил Ваяр. «Сомневаюсь, что труп под дверью в первое брачное утро можно считать комфортным условием. Но что я в сущности знаю о жизни?» «Вместо того, чтобы пытаться спустить всех собак на мою жену, лучше бы задействовали мои способности некроманта». Андрей все еще оставался голосом разума. «Пока не поздно, я бы мог вытащить из тела хоть что-то». «А где гарантия, что это не попытка хитро ее отмазать?» — окрысился Ваяр. Двое незнакомых мне мужчин в форме переглянулись. Кажется, они не были согласны с главным. Обследование и... обнюхивание места преступления, или, вернее, места, куда подбросили тело, завершилось довольно быстро и никаких новых открытий не принесло. Случай полностью повторял предыдущее. Опознать женщину так сразу не представлялось возможным. Убили ее не здесь, а тело заметно разило магией, но она была замаскирована, прямо как моя. Блин, я чуть сама себя не заподозрила. Оставалось передать тело экспертам, отчего оборотни недовольно морщились. Если уж их тонкое обоняние не сработало, то от банальной медицины ждать нечего. Установят личность и заполнят всякие нужные бумажки. «Вам запрещено покидать город», — гаркнул на нас Ваяр. «Даже не собирались», — заверил его Андрей. Мечты о путешествиях и спокойной жизни растворились, будто являлись лишь временными иллюзиями. Чтоб их всех. Труп вот-вот должны были увести. От Андрея веяло недовольством, но тут реальность наконец решила занять нашу сторону. У Андрея и Ваяры мобильные зазвонили почти одновременно. И пока первый договаривался с главой местного магического сообщества, второй объяснялся с вожаком и становился мрачнее с каждым словом. Знаком распорядился, чтобы его подчиненные не спешили грузить тело. Что надо было сделать с оборотнем, чтобы мы не смогли почувствовать в ней свою? Ужаснулся парень с носом, и мне почти стало его жаль. Почти. Потому что я злопамятная. И еще потому, что жаль было жертву, а не всяких там любителей продемонстрировать, кто круче. «Добро», — Андрей завершил разговор. И опять они с Вояром уставились друг на друга одновременно, чуть не испепелили взглядами. По радужкам Андрея, описывая круг, скользнули золотые и серебряные искры. Вояр попятился. Всего на шаг, но все заметили. «Давай, падальщик, проводи свой ритуал», — буркнул главный хранитель местного порядка. «Клянусь, у меня руки чесались. Растерзала бы его без всяких когтей». Мой муж давно научился встречать направленную на него неприязнь с куда большей утонченностью. «Приятно видеть, что ты способен поступиться гордостью и признать свою беспомощность. Горжусь им». Вояр бы ответил, но некромант уже склонился над телом. Через минуту мы поняли, что информация не дается легко. За следующую четверть часа оборотни успели отпустить штук 5 неприятных шуточек, а Андрей разок на них рявкнуть, притом так, что у них волосы на затылках торчком встали. Кусочки пазла перемешались и сложились в куда более четкую картинку. А что, если дело не во мне и не в репутации? Вдруг его недолюбливают, потому что он сильнее действующего вожака и при желании может сместить его. Оборотнями ведь правит сильнейший. И проверяется это в поединке. В общем, чтобы заставить чужой узор работать на себя или, по крайней мере, дать информацию, ушло время. Возиться пришлось долго. И когда от пальцев Андрея палилось зеленоватое свечение, распространяясь по всем линиям, даже я уже ни на что не надеялась. Мысленно отвесила себе пинка. Верить в любимого надо больше. Образы, которые Андрей вытаскивал из остывающего тела, были доступны всем. И если служители закона наблюдали с вниманием и пытались что-то фиксировать, то я просто с трудом сдерживала дрожь. Страшно. Огромное пространство вроде заброшенного ангара. Не такого уж заброшенного. Запах. Небо, он смог вытащить даже запах, от которого меня так скрутило, что неприязнь Вояра и его подчиненных к моей персоне мне стало понятно и даже близка. В одном они были правы, читалось там нечто травянистое. Логично, с их точки зрения, пытаться привязать проблему ко мне, как к единственному подаренному в поле зрения, связанному одновременно и с растениями, и с магией. Наверное, я сейчас понимаю, что чувствует человек, стоя над обрывом, когда внизу беснуется ледяная вода. Ах да, образы! Я отвлеклась. Убийца, он был один. Вроде бы там не присутствовал никто другой. Сложность... Его облик скрывала магия. Определить в итоге удалось немного. Мужчина до 30, даже до 25, с даром. Но это в любом случае больше, чем мы все знали пару минут назад. Кровь, крики, выжигание знаков по-живому. Картинка погасла, когда бедняжка не выдержала. Но мы видели ее до того, как ее изуродовали, и могли узнать. Некоторые из нас. Марта Лэм. Назвал ее имя Нос. Она пропала вчера после свадьбы. То есть эта девушка была в числе подруг Далафы на нашем празднике. И это о ней говорил вожак, когда звонил Вояру. Головоломка сложилась, но проще от этого не стало. Тело, с которым некромант закончил, унесли. Узоры еще раз сфотографировали со всех возможных ракурсов и пообещали скорое прибытие магической уборки, которая очистит все следы. «Повторяю, вы не можете покидать город!» Вояр ткнул в меня пальцем, будто даже обвиняюще. «Имейте в виду». Андрей встал рядом и чуть позади, и его руки сомкнулись на моей талии. Я почувствовала, что меня удерживают над обрывом, не дают упасть. «Нас в чем-то обвиняют?» — уточнил он. по обстоятельствам. Раньше Ваяра успел ответить один из его подчиненных. Мы должны проверить все версии, и содействие некроманта может опять понадобиться. «Или ты в этот раз собираешься отсидеться в комфорте и безопасности?» — не смолчал все-таки Ваяр. Ладони Андрея на моей талии напряглись, и это осталось единственной заметной реакцией с его стороны, только мне заметной. «Ну что вы, как я могу?» — хмыкнул Данблаш. Магический клининг явился довольно быстро. Хоть что-то шло как надо. Через час не осталось ни единого следа чужой силы. Жаль, они не могли стереть тьму с мыслей. Меня так и не отпустило, что предсказуемо. Анрею досталось общаться с паникующей мамой, и он уже в третий раз заверял ее, что мы в порядке и нет необходимости переезжать к ним. «Мия, я пропустила момент, когда они закончили. Все нормально, честно. Даже голос звучал ненормально, блин. У тебя глаза как два мячика», — пробормотал Андрей, притягивая меня в объятия. «Иди сюда. Вот так. Крепко, надежно. И пахнет им». Я зажмурилась, спрятала лицо у него на груди и... Ну, не то чтобы успокоилась, но мысли как-то резво рассортировались по полочкам. Страхи тоже. В голове воцарился непривычный порядок. Дело в том, что... Я сама не верила в собственные слова, не хотела верить. Но это чувствовалось единственно правильным. Мне показалось, там была знакомая нотка. Магия, запах... Не знаю точно. «Ты уверена?» Андрей скалой навис надо мной. Готовый закрыть от любых бед. И если понадобится, поддержать. «Нет. Не знаю. Да». Его подбородок уткнулся в мою макушку. «Хорошо. Мы разберемся с этим, я обещаю». Я кивнула, хотя выглядело и ощущалось это так, будто я потерлась об него в ответ. Завибрировал мобильный, информируя о пришедшем сообщении. «Его. Но читали мы вместе. Райден. Мне вернуться?» «Не стоит. Тут пока не очень жарко. Мы справимся». Пока Андрей пересказывал ведьмаку нашу ситуацию, я решила, что самое время сварить нам кофе, и ушла на кухню. Там меня поймал звонок Маурицио. Он только спросил, в порядке ли я, и напомнил, что если понадобится помощь, я знаю, где его найти. Потом трубку забрала Далафа и долго эмоционально рассказывала, как вчера после праздника Марта куда-то запропастилась, но никто этого не заметил, потому что всем было весело. Все устали и разбрелись кто куда. Хватились только утром, когда брат пропавший позвонил ее подруге, чтобы выяснить, не ночует ли сестра у нее. Никто не видел, с кем Марта ушла с праздника, и никто не мог сказать, в какой именно момент это произошло. Просто классика. Но я уже говорила, что никогда не любила страшилки. Кофе был готов. На самом деле, еще некоторое время назад я разлила его по чашкам, подхватила небольшой поднос и сделала неприятное открытие, что Андрею там совсем не до кофе. «У вас сутки, чтобы освободить дом», — бросил хозяин наших временных владений. Оказалось, чересчур временных. Я так и застыла с подносом в руках. Чудо, что не уронило его на самом деле. Ни объяснения, ни предложение поднять арендную плату не возымели действия. Ровно сутки. В противном случае он угрожал натравить на нас патруль. Дверь за владельцем дома закрылась. У меня к этому моменту дрожали руки и губы. «Рановато ты спалил дом», — пробормотала я, пытаясь побороть истерику. Прикусил язык. «Вот сморожу же». Но Андрей вроде не сердился. «Не поверишь, сам сейчас подумал о том же». Он подошел и забрал поднос, пока я не обожглась. Поиск нового жилья и переезд сожрали кучу драгоценного времени. Я не знала, расползлись ли слухи по городу и в каком виде. Но никто не горел желанием сдавать нам дом. Предсказуемо, но все равно неприятно. Одну ночь мы провели в клубе. Там были крошечные комнатки для свиданий, неиспользуемые, потому что мама Маурицио этого не одобряла. Идея перекантоваться в одной такой, пока не получится найти что получше, казалась неплохой, пока нас там не обнаружила хозяйка и не устроила жуткую истерику. Маурицио было неудобно, и вроде бы в конце концов он ее уговорил, но мы все равно съехали к моей семье, чтобы не доставлять ему неприятностей. Там получили втык от мамы за то, что не перебрались к ним сразу, попали на зуб репортерам, которые в последнее время обо мне как-то подзабыли, и через 3 дня перевозили вещи на территорию стаи. Андрей договорился с вожаком. Кажется, это получилось легко, и пресса туда не допускалась. У меня правда дергался глаз каждый раз, когда снаружи раздавался вой или мимо окон пробегал огромный волк. Но это сейчас было лучшим из доступного нам жилья. Добротный дом со светлой спальней, уютной гостиной и всем необходимым. Мне нашлось пространство для учебы. Предполагался даже огород, и хотя я не собиралась ничего там сажать, самое его наличие непостижимым образом дарило внутреннее равновесие. Я туда уходила с ковриком для тренировок. Нормальный план. И зелье заказывала уже на новый адрес. Эленора и тут меня выручила. Плодотворное сотрудничество получилось. Порядок. Андрей, конечно, не мог все как следует не проверить. «Травить того, кто тебе платит, свинство не находишь?» — фыркнула я, переливая светло-фиолетовую жидкость в красивый стакан и разводя водой в правильных пропорциях. «За то, чтобы там все было не так страшно, как я думаю». Я приподняла стакан. Муж даже не улыбнулся. В его глазах читалось беспокойство. Решилась, пригубила. «М? Ваниль, клюква и какие-то травы. Довольно приятно. К последнему глотку я ощущала разливающееся по телу умиротворение. Оно растекалось приятной тяжестью. Сопротивляться этому не хотелось. Я проглотила зевок и забралась под одеяло. «Удачи!» Андрей быстро поцеловал меня и забрал стакан. «Если что, я рядом». «Меня не отравили, точно», — зачем-то сообщила я. Тогда я еще не знала, что информацией тоже можно отравиться. И еще как. Знакомое темное помещение. Ощущения и запахи тоже знакомые. Из груди выбило дыхание. Потребовалась ослепительная секунда, чтобы осознать, что происходящее — сон. Так вот, как это работает. Обстановка глаз не радовала. Потертая мебель. Рабочий стол завален всякими магическими штуками, поверх выровненных из книг страниц. В большой зачарованной лампе клубилось что-то похожее, как если бы туда влили некое количество крови. Дети привычно сжались на диване. Если это я, то мама права, милая. Датон, может, тоже был бы симпатичным, если бы не несколько синяков и не криво подстриженные волосы. За стеной кто-то истошно кричал. Фокус сместился. К решетке на стене были прикреплены газетные вырезки. Разыскивается. Мужчина на фото имел уродливую лысину, кривой рот, нескладную фигуру. Крайне отталкивающая внешность. Внимание выхватывало отдельные строчки. Более 30 жертв. Какое-то там агентство признало его магическим преступником. Отдел, занимающийся особо опасными преступлениями с использованием сверхъестественных способностей, назначил награду за любую информацию о маньяке. Судя по красной записи от руки и под этой заметкой, он как-то это обернул себе на пользу. Фото с места преступления. Точнее, с места, куда магический узор вынес тело. Я зацепилась за что-то там, но нахлынувшее ощущение магии отвлекло. Вот же оно, знакомая комбинация. Сладость, полынь и сила. Слишком знакома. «Дунстан!» — рявкнул мужской голос. Мой брат вздрогнул. Отец позвал его еще пару раз, не стесняясь в выражениях и угрожая всевозможными карами. Потом к дивану подошла женщина. И что такая красотка нашла в нищем маге-психопате со странными наклонностями? Схватила Датана за руку и потащила в соседнее помещение. «Идем, тебя папа зовет». «Пусти!» Девочка на диване захныкала. «Затихни!» — прикрикнула на нее. «То есть, получается, на меня наша мать». «Что ты вечно ноешь?» Они скрылись в дверном проеме. Вспышкой я увидела, как Датан под строгим взглядом отца рисует линии на полу. Картинка сменилась. Это уже был другой день. Биара Мирастани со связанными руками и ногами извивалась в центре уже нарисованного, но еще не наполненного силой узора. Черт, новый эпизод. Темнота, грохот заклинаний, и мы с братом в ужасе, сжавшиеся под какой-то ветошью. Мне было года полтора, но даже я понимала, что надо сидеть тихо. Брат меня обнимал и защищал. Здесь же дети. Позже я оказалась полезной. Ментальные маги вытащили из моей головы нужную следствию информацию. Да, я ничего не понимала, но многое видела. Они это использовали. Датан уже наоборот. Выжгли все лишние воспоминания. Почему-то всех страшно пугало, что он рисовал эти линии. Пусть даже он этого не хотел. На суде Биара Мирастани сражалась за нас, как тигрица. Но чтобы нас отдали ей и включили в программу защиты, потому что семьи тех, кого убил наш отец, жаждали крови. Как минимум Датана. Обо мне особенно не вспоминали. Но не стоило обольщаться. И последняя картинка. Мы переезжаем, и теперь мы настоящая семья. Наконец, мне не страшно. Мне спокойно. Я проснулась от приступа тошноты и долго сидела на холодном полу в ванной. Ну, по ощущениям, долго. Небо. К такому я готова не была. Честно говоря, в глубине души я все время надеялась, что это какая-то ошибка. Мама соврала со зла или из ревности, а может, сама не разобралась в ситуации. Но она даже преуменьшила, сильно преуменьшила. И как теперь жить с правдой? Как жить с пониманием, что твой отец угробил столько людей? Ради чего? Ответа на этот вопрос в моем сне не было. Мобильный издал звук пришедшего сообщения. «Эленора, моя оплачиваемая фея. Забыла предупредить. После может быть погано. Почему-то это варево не пьют, чтобы вытащить наружу что-нибудь хорошее. Спасибо, уже прочувствовала». С удовольствием бы с кем-нибудь поделилась ощущениями. Но того единственного, кто сейчас доступен, как-то жалко. «Наслаждайся. Злыдня. Ладно, не до нее сейчас». Дверь спальни открылась. «Мия, ты где? Почему я чувствую, что тебе плохо?» И дверь в ванной тоже. «Мия!» Андрею хватило одного взгляда, чтобы понять меня. «Что ты там увидела?» Судорожный всхлип. Голос куда-то делся. Муж опустился на колени и притянул меня к себе, обнимая. Редкий случай, но это не сработало. Я чувствовала себя не просто зависшей над обрывом. Я будто уже сорвалась и разбилась о камни. Вроде жива, но... Как теперь собрать эти кусочки и что из них получится? Не молчи, расскажи мне. Майка под моей щекой намокла. Говорить все еще не получалось. Теплая ладонь скользила по спине, и это давало хоть какое-то ощущение реальности. Другой, без страха, боли и стыда. Начинаю понимать, каково было Андрею после того, как мы просмотрели его родовую память. Кошмарно. Зазвонил телефон. Опять мой. «Мия, я нашел документы и сломал печать». Андрей принял вызов и включил громкую связь, но не успел ничего сказать, так что брат обращался ко мне. «Там... до сих пор не могу в это поверить. В общем, наших родителей звали Делин и Врея Костерс. И они опасные психопаты», — закончила задатанная я.